Бенедикт, Беатрича на вас сердит. Мне сказали, что вы ее оскорбили. Ваша высочество, она сама обошла со мной так, что бревно не стерпела бы. Дуб, на котором есть хоть один зеленый листик, и тот не смолчал бы. Даже маска на моем лице стала оживать и брониться с ней. Не подозреваю, что это я. Она вдруг говорит, что я шут, принцесса, что я туп, как пятка. И пошла. Насмешка за насмешкой сыпались меня с такой быстротой, что я стал как мишень для выстрелов целой армии. Будь ее дыхание так же ядовито, как слова, в целом мире не осталось бы ни одного живого существа. А отравило бы все, вплоть до полярной звезды. Сеньор Клавдио! Вот и она. Ваше высочество, нет ли у вас какого-нибудь поручения на конец света? Я готов сходить к антиподам за пустейшим делом. Готов сбегать вам за зубочисткой в отдаленнейший уголок Азии. Ваше высочество, нет ли у вас какого-нибудь поручения на конец света? Есть. Есть одна просьба. Останьтесь здесь. Нет. Это свыше моих сил. Трещотки для меня невыносимы. Прощайте. Беатриче, вы уложили его на обе лопатки. Он пал перед вами, совершенно пал. Хорошо, что не я перед ним. Дураков и без того много родится. Вот граф Клавдио, с которым вы меня посылали. Клавдио, я посватался от твоего имени за Геру, и она согласна. Отец ее тоже назначит день свадьбы, и да благословит тебя Бог. Граф, я отдаю вам свою дочь, и с нею... Все мое богатство. Говорите, Клавдио, ваша реплика. Молчание лучший вестник радости. Мало был бы я счастлив, если бы мог сказать, насколько. Вы моя, Гера. Я ваш. Я отдаю себя за вас и без ума от этой мены. Говори, сестрица. А если не можешь, то закрой ему рот поцелуем. Пусть он молчит.